Флаги. Ну вот, теперь уж точно настало время флагов. Вначале позвольте представить вам всех участников, или, говоря языком театральным, действующих лиц этой драмы. Аркадий, друг, 19-летний молодой человек. Роман, в дальнейшем Кирилл, друг. Саша Цирлин, одноклассник Аркадия, друг. Я, друг. Раиса Бедная, второстепенный персонаж, сыгравший ключевую роль. Родители, наиболее пострадавшая в прямом смысле сторона. В массовых сценах сотрудники милиции, КГБ, партийных и комсомольских органов. 7 ноября 1977 года, 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Место действия — Москва. Таганка, Лубянка, Сретенка. Все произошло из-за перегоревшей лампочки. Но сначала мы вчетвером пошли к кому-то в гости на Таганку. Пришли, сели, выпили по глоточку. И вернулись родители чьи-то, пришлось поспешно сваливать. Стали думать, куда? Вспомнили, что наш товарищ работает сторожем в узкопленочном отделе проката. Контора, где хранятся копии художественных фильмов. И решили ехать к нему. Но сначала надо позвонить, узнать, на месте ли он. Единственный телефон-автомат был намертво занят. Какая-то девица болтала уже целую вечность. Тогда наш штатный ловелас и сердцеед Аркадий протиснулся к ней в будку и через 3 минуты представил нам Раису, готовую на все. Мы познакомились, причем Рома назвал себя Кириллом, так он и будет фигурировать в протоколах, и поехали на Лубянку к товарищу смотреть кино. Приехали, выбрали фильм для просмотра, как сейчас помню, это был «Жил певчий дрозд», «Отара» и «Асилиани». Расположились в уютном просмотровом зале, открыли, у нас с собой было, налили, выпили, а кино все нет. Оказалось, что перегорела лампа в проекторе, будь она неладна. Ну и что делать? Ну, посидели, ну, выпили еще. Скучно. Никакого веселья. Собрались и пошли. Шли в сторону Лубянки по улице Жданова. Все впереди, а я чуть отстал. Вижу, они снимают флаг с ворот архитектурного института и идут с ним во двор напротив. «Ага», — подумал я. Вот такая незатейливая мысль. «Ага». Подошел к воротам и тоже снял флаг. Вот, думаю, удивятся. Но никто не удивился. Меня и не заметили. Они сосредоточенно рвали свой флаг на 60 кусков к 60-летию СССР. Да, дорогой слушатель, сейчас это кажется дикостью, но тогда советско-коммунистическая цинично-унылая тоталитарная машина настолько всех задолбала, что такого рода проявления не казались чем-то экстраординарным. Ну, по крайней мере, нам, но никак не правоохранительным органам. Видя, что я чужой на этой акции протеста, я стал бегать по двору с высоко поднятым флагом, любуясь, как он треплется на ветру. Все мы при этом что-то громко кричали, пели, но тихо «так» услышали все. В арке, отрезая единственный путь на улицу, стоял милиционер. Его вызвал сторож архитектурного института, наблюдавший наши шалости. В одну секунду мы все поняли. «За мной!» — крикнул Аркаша, и они мимо милиционера рванули на улицу. «Стой! Стрелять буду!» — закричал милиционер и бросился в погоню, вытаскивая пистолет. А я остался стоять в глубине двора с флагом наперевес. И что мне было делать? Бежать за ними, то есть за милиционером, глупо. Двор замкнутый. Кошмар. «Надо прятаться», — решил я и бросился по периметру двора. Вдруг мне на глаза попалась жалкая кучка лоскутков. Все, что осталось от порванного флага. Я сгреб все обрывки и побежал дальше. Передо мной оказался высоченный забор. Одним прыжком я оказался на его кромке и рухнул вниз в неизвестность. Потом я водил знакомых на экскурсию в этот двор, показывал трехметровый забор, который я перепрыгнул с двумя флагами в руках. Никто не верил. Воистину, у страха глаза велики и прыжки высоки. Неизвестностью оказалась груда ящиков, на которую я и приземлился. Тут бы мне и затаиться, переждать, но нет. Я понял, что вновь оказался в замкнутом пространстве, только уже совсем маленьком. «Здесь точно найдут», — решил я и стал выбираться обратно. Флаги я спрятал в ящик. Двор был по-прежнему пуст, но в моем воспаленном сознании слышались крики, топот погони, выстрелы. Я заскочил в подъезд, побежал наверх по лестнице, вижу, на третьем этаже приоткрыта дверь в квартиру. Нырнул туда и захлопнул за собой дверь. Я оказался в классической коммуналке. Коридор метров 30 и по обе стороны комнаты, еще одна приоткрытая дверь, я туда, а это кухня на 15 плит. У одной из них стояла старушка и варила почему-то тряпку. «Где туалет?» — грозно спросил я. «Там», — показала рукой испуганная старуха. Туалет оказался в противоположном конце коридора. Я бросился туда и заперся внутри. Покой длился долго. Секунд 7. Потом опять паника. Найдут. «Сама же старуха вызовет милицию. Надо бежать. Здесь должен быть второй выход, парадный, на улицу». Выскочил из туалета и действительно обнаружил еще одну входную дверь. Тихо открыл, бесшумно запер и помчался наверх. Перед люком на чердак сел на ступеньки и стал ждать. Вот тут бы и отсидеться, но, увы, мания преследования меня полностью подчинила, и я побежал вниз. Постоял у входной двери, собираясь с духом, распахнул куртку, взъерошил волосы, типа пьяный, и вышел на улицу. Краем глаза увидел, что сзади на углу с Кузнецким мостом стоят два воронка с мигалками, толпятся милиционеры. Своих не увидел и, пошатываясь, пошел в противоположную сторону. Прошел, наверное, метров 100, как из-за поворота появились два милиционера и двинулись мне навстречу. Я, вовсю разыгрывая подвыпившего студента, шел им навстречу. Когда мы поравнялись, один из них взял меня за рукав и спросил: «Откуда идешь?» «Из гостей», — запинаясь, пробормотал я. «Документы!» — рявкнул второй. Студенческий билет я уже держал раскрытым в кармане. «Вот студенческий билет?» «Ладно, вали отсюда!» — примирительно буркнул первый. И я, не спеша, представляете, чего мне это стоило, двинулся дальше. Пройдя шагов 10, я вдруг услышал сзади: «Хотя постой!» Все-таки решили проверить. И я рванул. Они за мной. Шансов у них не было. Догнать Савранского? Я уходил от них, как юная лань от старого льва. Еще чуть-чуть и поворот. Но из-за поворота вышел новый милиционер и, даже не поняв, что происходит, так на всякий случай подставил ногу. Я полетел. Но не как буревестник сквозь тучи, а как петух с отрубленной головой. Меня доставили к воронкам, я уже опять играл пьяного, друзей своих я не видел, зато обнаружил Раю. Как потом выяснилось, Раиса бедная, дважды судимая. И незаметно показал ей кулак. «Этот с вами был?» — спросили у нее. «Не помню», — сказала Рая. Подошел милиционер, который, вероятно, нас обнаружил. «Он там был?» — показали на меня. «А она что говорит?» «Она говорит, был». «Значит, был», — подтвердил милиционер. И вот мы едем в воронке. На полу лежит древко от их флага. Единственная найденная улика. Вот я молодец. как вдруг я вижу, на плече у Рая висит Аркашина матерчатая сумка. Каким образом она там оказалась, мы не знаем до сих пор. Мы сидели на сиденье рядом плечом к плечу, и мне достаточно было перекинуть лямку на свое плечо, и все, сумка уже у меня. Улучив момент, когда никто не смотрит, я это и сделал. Но, вероятно, я улучил не тот момент. Шофер увидел в зеркало мой маневр и сразу же доложил об этом коллегам. Ну и пошло-поехало. Я говорил, что сумка моя. Тогда почему она была у нее? Вам показалось. Нет, все видели. Ну и так далее. В сумке оказалась Аркашина записная книжка. Сопоставив небогатую информацию, полученную от Раи, с записями в этой книжке, все фигуранты были довольно быстро раскрыты. За исключением Ромы, который в показаниях Раисы Бедной проходил как Кирилл. В общем, взяли всех. Рому вычислили дня через три и задержали после спектакля в студенческом театре, как в фильме «Берегись автомобиля». О наших флагах в ту же ночь сообщил «Голос Америки». Группа молодых правозащитников устроила около здания КГБ акцию протеста против нарушения прав человека в СССР. Все участники арестованы. Утром, на следующий день, отчет об акции лежал на столе у Гришина, первый секретарь Московского горкома КПСС. Ознакомившись, он написал резолюцию «Разобраться и наказать». Зачем разбираться, если все равно наказать? И вообще, это был единственный случай политически противоправных действий, зафиксированных в день празднования 60-летия советской власти на территории СССР. Ну, а дальше начался ад для родителей. Не знаю, скольких лет жизни им стоило облегчить ситуацию. Ведь по закону нам грозило от 2 до 7 лет за надругательство над государственным флагом. А еще, учитывая общественный резонанс, в общем, кошмар. Не буду вдаваться в детали, но в целом обошлось. Помимо нечеловеческих усилий родителей, нам еще очень повезло со следователем. Он сразу понял, что никакие мы не правозащитники, а просто молодые кретины, попавшие под раздачу, и тоже постарался смягчить статью. Он устраивал нам очные ставки. Мы согласовывали показания, в итоге получилась такая картина. Проходя мимо здания Московского архитектурного института, находясь в приподнятом настроении по случаю празднования 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, мы осуществили снятие государственного флага СССР со здания по адресу улица Жданова, дом 11, и направились с ним во двор дома номер 8. Зачем? Поняв, что шутка зашла далеко, Аркадий сказал: «Давайте водрузим полотнище на место». «Нет, сначала походим с ним», — возразил Александр. «Нет, водрузим», — настаивал Аркадий. «Походим», — упорствовал Александр. В результате перепалки Аркадий попытался вырвать флаг из рук Александра, из-за чего произошел надрыв полотнища. «Надрыв». Видели бы они кучу, которую я прятал в ящиках. Вопрос. А что в это время делал Михаил? Ответ. Михаил бегал по двору со своим флагом. Откуда он у меня взялся? Вопрос. Что в этот момент делал Роман? Ответ. Роман в этот момент отвлекся с Раей. Вот так. Однажды нас вызывает следователь и говорит: «У вас есть 40 минут, чтобы съездить за деньгами и оплатить штраф за мелкое хулиганство». Разъехавшись по всей Москве, мы, тем не менее, минут через 37 вбежали в кабинет с оплаченными квитанциями. И сразу же раздался телефонный звонок. Следователь взял трубку, и по его напряженному лицу мы поняли, что это то. Он долго слушал, потом произнес: «Нет, я не могу. Дело закрыто». Дальше мы пытались определить свою судьбу, руководствуясь только ответами следователя. «Я закрыл». Пауза. «Да, я принял решение самостоятельно». Долгая пауза. потому что я не нашел состава преступления». Пауза. Лицо белеет. «Да, я знаю, с кем говорю». И еще несколько минут в том же духе. Повесив трубку, совершенно бледный, следователь обвел нас взглядом и сказал: «Молите Бога, чтобы не пошла вторая волна. А теперь валите отсюда». И мы свалили. И вот уже начало казаться, что все страшное позади, что все обошлось и даже, может быть... Но нет. Страшное оказалось позади, но не обошлось. За дело взялся комсомол. Сначала собрание комсомольской ячейки курса, потом всего института. После бурных дебатов с небольшим перевесом присудили мне строгий выговор и вновь надежда. Осталось пройти райком комсомола. И я не прошел. Все было разыграно как по нотам. Пристальные тяжелые взгляды, вздохи, поименное голосование и трудное, хотя и единогласное решение — отчислить. Правда, уже после принятия решения главный комсорг спохватился и спросил: «А что постановило собрание института?» И наша институтская комсомолка, видимо, чтобы не нарушить торжественность момента, сказала: «Тоже отчислить». Ать, молодца. И я услышал фразу из очень плохого советского фильма: «Михаил, клади комсомольский билет на стол». Постановление выглядело так: отчислить из комсомола за поступок, несовместимый со званием комсомольца. И уже на следующий день на доске приказов института появилась оригинальная запись: «Отчислить из института за поступок, несовместимый со званием студента». Аналогичное решение принял и институт связи, где учились Аркадий и Роман. И это при том, что Рома, отвлекшийся с Раей, проходил по делу свидетелем. В те времена поступить в вуз, не будучи комсомольцем, можно было с большим скрипом. Но если тебя из комсомола отчислили, все, хана. Мой случай. Претендовать на то, что ты когда-либо продолжишь учебу, можно было только восстановившись в комсомоле. Роме с Аркашей относительно повезло. Они получили строгий выговор, а я вот попал как кур во щип. Ситуация оказалась безнадежной. Уж очень серьезный проступок я совершил. Но вдруг выяснилось, что Андрей Миронов когда-то учился в школе с первым секретарем горкома ВЛКСМ Михаилом Мишиным. Как-то он с ним связался. Тот сказал, что «очень сложно, но посмотрим. Вряд ли получится, но чтобы я готовил апелляцию». Апелляцию я писал дома у Гертов. Меня посадили в отдельную комнату и велели выйти, только когда все будет готово. Часа три я творил, иногда выходя к взрослым задать важные вопросы. Апелляция с одним «л» или с двумя? «Раскаиваюсь» или «еваюсь» и так далее. На мой взгляд, получалось неплохо. Все покаянные обороты пошли в дело. И «полностью осознаю тяжесть содеянного» и что, конечно же, таким не место, и «позвольте искупить». Особенно мне удался финал. Он пришел как озарение. Я написал: «Поймите, с комсомолом из моей жизни ушло самое главное — стимул». Когда я читал сей опус взрослым, я видел, как скривилось лицо Узямы на этой фразе, но все же, взяв себя в руки, он сказал: «Молодец, неплохо», и не выдержал: «Но этот твой стимул». Порядочному человеку трудно воспринимать такую галиматью. Прошла пара месяцев, и меня пригласили в горком комсомола на слушание дела. Было, конечно, страшновато, но все же я понимал, что друг Андрея уж как-нибудь посодействует. И я пошел. Слуги народа сидели, естественно, в роскошном старинном особняке дворце, и меня припроводили в ложу огромного зала дворцового театра. Оказавшись в этой ложе, я пришел в ужас. Зал был заполнен до отказа пожилыми комсомольцами, и все они смотрели на меня. Слово взял Мишин. Он подробно описал детали моего преступления и предложил товарищам задавать подсудимому вопросы. И началось такое. «Скажи, Михаил, а как ты можешь вообще смотреть людям в глаза?» И все ждут ответа. «Ну, я это...» «Ты понимаешь, что порочил честь всего комсомола? Имя Ленина?» «Да-да, понимаю». «А вот недавно на Арбате старушку зарезали», — встрял какой-то дядька. «Не ты?» «Как это?» — совсем опешил я. «А вот так!» — вопил тот. «Сегодня флаг, завтра нож!» Длился этот ад еще минут 20, после чего Мишин сказал. «Михаил, выйди из зала. Горком будет принимать решение». Прошло без преувеличения полтора часа, прежде чем меня позвали обратно. Неужели они все это время обсуждали меня? В ужасе думал я. Все сидели на своих местах, и опять слово взял первый секретарь. «Горком комсомола всесторонне рассмотрел твое дело, Михаил, и, посовещавшись, мы пришли к заключению, что решение Киевского райкома ВЛКСМ о твоем отчислении из рядов ВЛКСМ абсолютно правильно». И тишина. И все смотрят на мою реакцию. И меня прорвало. У меня, как у клоуна в цирке, из глаз хлынули слезы. Потоками. Я задыхался. Но это не были слезы раскаяния или жалости к себе. Это была ненависть. Если бы мне в руки дали автомат, то я бы уложил их всех. Я бы добивал отползающих. Я бы стрелял. Но тут мои сладкие грезы прервал Мишин. «Но, видя твое искреннее раскаяние...» Весь зал наслаждался моим унижением. «Мы решили, в виде исключения, условно восстановить тебя в рядах Коммунистического союза молодежи». Не дослушав оратора, я выскочил из зала и... часа через два обнаружил себя на другом конце города. Забегая вперед, скажу, что по мотивам всей этой истории Сергей Урсуляк снял свой дебютный фильм «Русский регтайм», который получил всевозможные призы от Гран-при Кинотавра в Сочи и до Сан-Ремо и Монте-Карло. Но это так. Это, конечно, не документальное описание тех событий, но время, дух и балбесы показаны довольно точно. В фильме даже папу героя, прообразом которого послужил я, играет мой реальный папа. Если продолжать забегать вперед, то Аркадий, через год работы настройщиком телеграфных аппаратов, поступил на театроведческий факультет театрального института. Рома поработал в Виннице на ламповом заводе, полежал в психушке от армии и поступил в школу-студию МХАТ на актерское отделение. Напомню, что оба до этого учились в институте связи. А меня восстанавливать никак не хотели. И я, как Максим Горький, 2 года провел в людях. О чем и расскажу.